Мелина Боярова. «Ведьма в Академии магов». Читает Алисия Май. Пролог. Релорнский лес, последний оплот элийского наследия в Пхирте, погибал. Языки синего магического огня лизали стволы вековых деревьев. Драгоценные породы, которых больше не осталось нигде на континенте, трещали и гулко выли. То ли от ветра, разносящего смертельную угрозу, то ли стеная от боли и осознания того, что вот он, тот конец мира, что предсказали плетельщицы. Обезумевшие звери метались от одной стены огня к другой и в отчаянии кидались на копья имперцев, для которых происходящее было ничем иным, как жестокой забавой. Железная армия императора Нтора Эр-Агиру прошлась по Элийской земле, выкорчевывая остатки миролюбивого народа огнем и мечом. Давно сожжены ведьмаки и ведьмы, сгорели города и деревни. Любой, кто посмел оказаться на пути непобедимой армады, уничтожен. Элия, маленькая лесная страна, покорилась, преклонила колени перед Нтором Эр-Агиру и его невероятной силой. Имперские маги прочесали каждую пядь земли в поисках одаренных. Каждый подлежал уничтожению. И маги старательно истребляли тех, кто мог поднять голову и бросить вызов Великой Империи. На этот раз остатки Релорнского леса спасла последняя хранительница. Нтор Эр-Агиру уже поднял руку, чтобы отдать сигнал магам, в ладонях которых горели синие всполохи безжалостного огня, когда горстка беглецов вышла на опушку и пала перед имперцами ниц. Элийцы, изможденные и израненные, гонимые по лесам и болотам, изгои, посмевшие дать отпор, сдались без боя и условий. «Взять!» — сдержав самодовольную усмешку, скомандовал Нтор. «А лес сжечь!» «Постойте! Подождите!» Хрупкая фигурка отделилась из кучи оборванцев и выступила вперед. «Прошу, умоляю, не уничтожайте Релорнский лес! Он символ нашей страны, живая реликвия, колыбель для каждого живого существа на земле!» «Мир погибнет вместе с ним!» «Сжечь!» Нтор скривился и сплюнул в траву, безжалостно вытоптанную лошадьми. «Дар!» — побелев как полотно, крикнула девушка. «Я отдам дар! Мы отдадим!» — уверенно ответила за всех. «Я Залана, верховная ведьма Элии, клянусь, что я и любая из нас отдаст самое ценное, что есть в жизни!» «Дар?» — император расхохотался. «Зачем? Я и так сильнейший маг в Империи. Что мне делать с хлипкой искрой? Ее не хватит, чтобы развести костер на привале». «Верно», — поюжившись под издевательскими смешками магов, которые окружили пленников плотным кольцом, девушка продолжила. «Наш дар никогда не будет силен так же, как ваш, но есть тайна, которую ни один элиец не открыл ни под пытками, ни на смертном одре». «Вот как? Ты хочешь обменять тайну, которая, может, и не нужна, на что?» «На жизнь для Релорнского леса», — прошептала девушка. «Наши жизни в обмен на его». «Вы слышали? Она торгуется». По рядам магов и воинов прокатился гулкий смех. «Тот, кому Элийка добровольно подарит себя, усилит дар вдвое. Тот, кому достанется ее сердце, не будет знать себе равных». «Что?» Смех застрял в горле Нтора. «Хочешь сказать, что стоит провести с тобой ночь, как я стану вдвое сильнее? Бред! Да вся Элия побывала... в постели Бхирта!» «Добровольно, ваше величество!» — прохрипела девушка, шею которой стянула удавка, брошенная одним из магов. «Только добровольно!» «Вот как?» Мужчина хитро прищурился, хмыкнул. «Что же, вернемся в лагерь. Полагаю, мы быстро выясним, правда это или нет. И если солгала, отдам воинам на потеху, а после подвешу на ветке самого высокого дерева, откуда будешь наблюдать, как горит твой драгоценный лес». Залана не обманула. Уже на следующее утро Нтор проснулся вдвое могущественнее, чем прежде. И тогда началась иная охота. Охота магов на молодых элиек. По всей стране таких нетронутых остались единицы. Император скрипел зубами, когда набрался всего десяток невинных девушек подходящего возраста. Ведьма, что теперь всюду сопровождала Нтора, убедила несчастных принять новую судьбу. Элиек распределили между доверенными лицами императора, и девушки покорились незавидной участи. Одаренные стали редким товаром, которых отнимали у матерей, растили и содержали в специальных школах, где воспитывали из них будущих спутниц магов. Само понятие «ведьма» претерпело изменения. Подстилка – безропотная вещь для удовлетворения желаний. Постепенно чистокровные элийки выродились, смешавшись с людьми. Потомки лесного народа ничем не отличались от пхирцев, разве что трепетным отношением к живым существам и природе. Лишь раз в столетие в мир приходила сильная ведьма, способная возродить былое величие расы. В некоторых семьях, императорской и тех из первой десятки, сохранились знания о том, для чего на самом деле магу нужна ведьма. Эта тайна объединила могущественных потомков, теперь уже элиту могучей Бхиртской империи. Те на протяжении нескольких веков искали ведьмочек и тайно свозили их в школу-приют, построенную вблизи Релорнского леса. Девушки росли и воспитывались вместе с обычными детьми, а достигнув совершеннолетия, отправлялись к будущему покровителю. Когда 15 лет назад на пороге школы обнаружили двухгодовалую кроху, мать-наставница тут же послала весточку в столицу. Та, которую так долго ждали в доме Эр-Агиру, наконец появилась. Девочку нарекли Заланой в честь последней верховной ведьмы и предназначили наследнику империи Нтору Эр-Агиру IV. С малых лет Залана отличалась кротким нравом и необычайной любовью к животному миру. Девушка привыкла к труду, бесконечным запретам и ежедневным наказаниям. Она не роптала и работала за троих, лишь бы дозволяли гулять по лесу и заботиться о многочисленных питомцах. Школа жила натуральным хозяйством. Плантации сладковатого картофеля, употребляемого в пищу простым народом, простирались так далеко, что край поля увидишь, если только заберешься на крышу трехэтажного дома. К школе прилегали сады с фруктовыми деревьями, огород и оранжерея. И все это богатство требовало постоянного ухода, который ложился на хрупкие плечи обитательниц школы. На занятиях девочек учили этикету, танцам, урокам соблазнения, чтению и письму, ведению хозяйства. Историю давали в урезанном варианте, зато многочисленные сонеты заставляли учить наизусть. Как и псалмы, посвященные великому богу Бахуру, покровительствующему империи Бхирт на протяжении десятков столетий. Залане нравилось возиться в земле, выращивать цветы и целебные травы. Любая веточка, воткнутая ее рукой в почву, приживалась и пускала корни. Под присмотром ведьмочки находились и немногочисленные животные: десяток молочных коз, куры, сторожевой пес Уголек и кошка Шуня, пушистая любимица матушки Гароны. Благодаря ученицам школа утопала в цветах и зелени, а с полей собирали по два урожая за сезон. В последнем немалая заслуга Заланы. Главная наставница с сожалением ожидала того момента, когда Элийка покинет школу и отправится в столицу, чтобы занять положенное место рядом с наследником. Но никак не рассчитывала, что посланники императора появятся на полгода раньше срока. Залана не была готова исполнить свое предназначение. Слишком медленно развивалось тело, слишком доверчивой и наивной она росла. Девушка лишь вступала в пору взросления. И если сама матушка Гарона не сообщала об этом имперцам, то это сделала одна из наставниц. Кто именно, умудренная опытом ведьма давно догадалась. Знала бы заранее, с какой целью шпионка появилась в школе, нашла бы способ от нее избавиться. Теперь же приходилось унижаться и лебезить перед напыщенным магом, наставником Нтора IV, лордом Дагмаром Занцем, который намеревался забрать Залану сегодня же. «Залана еще не готова. Я подам императору прошение об отсрочке», — просила матушка. «Элийки не похожи на коренных жителей империи. Поймите, не вошедшая в силу ведьма даст спутнику гораздо меньше сил, чем это возможно. Душой и телом она ребенок. Еще слишком рано». «Приказ императора», — фыркнул лорд. «К тому же со мной приехал и наследник. Он не любит, когда кто-то перечит его воле. Девушка поедет с нами. Это не обсуждается». «Но, лорд Занц, умоляю, хотя бы полгода. За это время я подготовлю девочку. «Нет, у вас было 15 лет. Если не справляетесь с возложенной миссией, может, стоит подыскать вам замену?» Скривив губы в усмешке, отчего те превратились в тонкую изломанную полосу, мужчина окинул фигурку матушки масляным взглядом. «Элики ценятся в столице, так что без работы не останетесь». Женщина прожгла мага возмущенным взглядом. Она многое могла бы ему сказать, но сдержалась. Нет, местом наставница не дорожила. Слишком тяжело растить девушек, как собственных дочерей, чтобы в итоге отдать на потеху таким вот напыщенным аристократам. Но несла тяжкий крест Гарона уже 20 лет, давая воспитанницам семью и любовь, которых те лишились по вине имперцев, и подготавливала к той участи, на которую потомков обрекла Верховная. Едва подрастала очередная претендентка, ведьма, как могла, оттягивала момент расставания. Ну а когда та покидала школу, уходила в Релорнский лес в поисках поддержки и спасения от горького отчаяния. «Пусть собирает вещи немедленно», — распорядился лорд, уверенный в собственном превосходстве. «Дайте нам хоть немного времени», — сдерживая слезы, попросила Гарона. «До рассвета», — пошел на уступку имперец, медленно расстегивая пуговицы на мундире. «Я готов принять благодарность за доброту». «Да, мой лорд, вы не пожалеете», — вымученно улыбнулась ведьма. На миг закрыв глаза, она отрешилась от происходящего. Это ее долг. Это ради невинных девочек. Ради Релорнского леса. Спустя час воспитанницы собрались в главном зале. Обычно там отмечались праздники, дни рождения или день весны. Но иногда здесь прощались с одной из девушек. Сегодня очередь за Ланы покинуть школу и отправиться в неизвестную и такую пугающую столицу. Кухарка расстаралась с угощением и даже испекла любимый всеми клубничный пирог. Воспитанницы прихорошились, надели красивые платья. Подобный вечер — это событие. В размеренной жизни учениц таких по пальцам перечесть. Старшие девочки выглядели невестами, потому что на танцы, кульминацию торжества, пригласили гостей из свиты имперцев. Такой порядок заведен издавна. Маги пользовались случаем, чтобы присмотреть будущую игрушку, а может и жену. Но последними становились редко. Чаще элики удостаивали статуса узаконенной любовницы — Лиры. Нтор Эрагиру на момент знакомства с верховной ведьмой был женат и иного способа оставить при себе девушку не придумал. Тем более ведьма подстраховалась и сообщила императору, что тот обязан заботиться о ней до конца жизни, только утром, когда тот вкусил новые силы, ощутил мощь возросшего дара и уже не мог от него отказаться. Мужчина, с которым Элийка провела ночь, по закону становился супругом. Впрочем, Элия как страна исчезла еще 200 лет назад, и бхирцам не было никакого дела до чужих законов, если бы не магия Релорнского леса. Именно она наделяла древние силы рожденных в его окрестностях детей. Не без влияния живой реликвии потомство у ведьм появлялось только тогда, когда оба родителя любили друг друга. Аристократы потому и женились на имперках, чтобы получить наследников, а элики, дарившие желанную силу, находились при них как лиры. Постепенно мир, в прошлом не скупившийся на могущественных волшебников, слабел. Если раньше на каждую сотню магов приходилось по 5-6 архимагов, один высший маг и 10 магистров, то спустя 200 лет лишь каждый тысячный едва дотягивал до мастерства и владел одной, максимум двумя стихиями. Для сравнения, Нтор-завоеватель, до встречи с Верховной, достиг звания высшего и владел 4 стихиями, а после памятной ночи стал повелителем сил. Властвующий ныне Нтор III архимаг с доминирующей стихией огня, а по остальным параметрам едва достигает до звания мастера. Ну а Нтор IV, тот, что прибыл за девушкой, будущий мастер огня и воздуха, тогда как земля и вода ему недоступны. Залана впервые за долгое время боялась завтрашнего дня. Раньше переезд в столицу казался чем-то далеким, несбыточным, но с появлением затянутых в латную броню воинов стал вполне реальным. Однако не это страшило девушку, не перемены, к ним готовили с малых лет, а тот, кто станет парой и с кем она проведет оставшуюся жизнь. Когда матушка Гарона вызвала воспитанницу к себе и приказала собирать вещи, выяснилось, что девушка не готова расстаться с родным домом. «Позволите попрощаться с лесом!» — взмолилась ведьмочка, глядя на наставницу лучистыми глазами цвета чищобного ратника. В облике каждой истинной ведьмы прослеживались отблески релорнского леса. Первым признаком дара считалась яркая зелень в глазах. Молодые и сочные оттенки присущи слабоодаренным. Те же, в ком сочетались сильный дух и внутренняя сила, обладатели темно-зеленой, болотной радужки, такой, как у Золаны. Прибавить к этому тонкие черты лица в обрамлении волнистых локонов цвета жженой карамели, тонкий стан, то и лика становилась похожа на гибкое деревце, элорн, растущее в глубине релорнского леса. По преданиям элийцев, с рождением одаренной ведьмочки в чаще появлялось новое деревце. Чем сильнее и могущественнее становилась ведьма, тем выше и крепче был древесный сосуд. Когда ведьма болела или получала увечья, страдало и дерево, медленно высыхая и уменьшаясь в размерах. Со смертью Элики исчезал и Элорн. Последний вздох, зерно души, запечатывался особой магией и хранился до тех пор, пока в мир не приходила родственная половинка, способная принять в себя частицу ушедшей ведьмы. В годы расцвета Элии зерна прорастали в одном и том же роду, что позволяло сохранить знания предков и воспитать новое поколение. После войны население истребили под корень. Не осталось тех, в ком искра жизни нашла бы достойное воплощение. Непроходимый лес, простирающийся на четверть континента, превратился в жалкую рощицу. А потому одаренные стали появляться у простых жителей окрестных земель, в чьей крови сохранились частицы древней крови. Зерна же приживались только в тех душах, чистота которых не вызывала сомнений. Жизненные соки элорнов питали главное дерево элийского народа – релорн, олицетворение самой жизни элийской земли и хранилище знаний, собранных поколениями верховных ведьм. Немногим посчастливилось увидеть древнюю реликвию, и только избранные испили из колодца мудрости. «У тебя мало времени, Золана. Мне едва удалось уговорить имперцев отложить отъезд до рассвета», — с грустью поведала матушка. «А как же лес? Неужели я больше никогда его не увижу?» — ужаснулась девушка. «Не знаю, милая, нам всем приходится чем-то жертвовать. Я мигом обернусь, только до опушки и обратно», — Золана умоляюще посмотрела на матушку-настоятельницу. «Иди», — отпустила Гарона подопечную, внутренне содрогаясь, чем придется расплатиться за малодушие. Но не могла она отказать той, кто больше не вернется в родные места. Именно для Золаны близость Релорнского леса имела огромное значение. «Жду тебя на рассвете. Если не вернешься, быть беде». Золана, что есть силы, припустила через поле и ворвалась в освежающую прохладу вечно зеленых исполинов. Она бродила меж деревьев, касалась их руками, прощалась, пропуская через себя невероятную силу. Каждая клеточка упивалась природной мощью и ощущением свободы. Каждая травинка или веточка, что являлась частью живого организма, откликалась и радовалась вниманию юной хранительницы. Каждое живое существо, считавшее лес домом, было частью семьи, частью целого. Ведьмочка грустила, все внутри противилось расставанию. Ее место здесь, ее жизнь принадлежит лесу, потому что без маленькой хранительницы тот не выживет, погибнет, как погибает человек, если из него вырвать душу. Смерть живого существа девушка ощутила как свою. Она вскрикнула, схватилась руками за горло. Рухнув на землю, забилась в агонии, после чего вытянулась в струну и замерла. Из распахнутых глаз полились горькие слезы. «Как? Почему? За что?» В голове Золаны кружил водоворот вопросов. «Может, это ошибка?» «Нет». И что самое печальное, ведьмочка знала, что лучшего друга больше нет. Ее преданный уголек, которого подобрала слепым щенком, выходила и привязалась как к родному, погиб. И виноваты в том люди, появившиеся в школе сегодня. Имперцы. Лес переживал потерю вместе с Золаной. Шумел, раскачиваясь могучими кронами. Скрипел. Мягкая трава стелилась по земле, поглаживая ведьмочку ласковыми, успокаивающими прикосновениями. Рыжий бельчонок шустро забрался на грудь, закружился, догоняя собственный хвост, звонко чихнул, когда шерсть попала в любопытный носик. Раньше Золана не отказывала себе в удовольствии поиграть с детенышем и улыбалась, наблюдая за умильными ужимками. Сейчас же взяла зверька на руки и бережно прижала к себе. «Ведьма, выходи!» — раздался зычный молодой голос. И хотя его обладатель находился на опушке, разносился тот по всему лесу. «Выходи, не заставляй искать тебя!» Девушка сжалась от внезапно накатившего страха. Испуганно огляделась. Лес никогда не выдаст ее. Каждый зверь или птица, насекомое или присмыкающееся будут защищать до последнего. Почему же так тревожно? Почему сердце сжимается в предчувствии чего-то неотвратимого? «Ведьма!» — позвал тот же голос. «Я жду. А это, чтобы ты поторопилась». Лес содрогнулся от новой боли. Вековое дерево, простоявшее на опушке более 300 лет, вспыхнуло свечкой и сгорело в синем магическом пламени. Ведьмочке показалось, что ее полоснули раскаленной плетью и выжгли на коже глубокую рану. Еще одна невосполнимая потеря. «Ведьма!» — озлобленно рявкнул имперец, и Золану будто кто подхлестнул. Она сорвалась с места и помчалась к мучителю. «Ты звал?» Срываясь на плач, спросила девушка у статного юноши. «Я пришла». «Хотела сбежать?» Породистое лицо палача искривилось в довольной ухмылке. «Не выйдет. Если понадобится, спалю все подчистую». «Когда-то Верховная поклялась в служении императору, в обмен на жизнь Релорнского леса. Какой бы мягкой и доброй ни была ведьмочка, как бы ни боялась мага-имперца, но на защиту того, что ценила дороже собственной жизни, встала, не задумываясь. Уже 200 лет ведьмы свято соблюдают данное слово. Нарушишь договор, и ни одна элийка добровольно не поделится силой». «Угрожать вздумала? Ты, элийская шлюха, мне, Нтору Эрагиру IV, единственному сыну и наследнику?» Имперец пребывал в бешенстве, и чем злее становился, тем тише звучал его голос, каждый звук которого рождал неприятную дрожь и расползался по телу девушки липкими щупальцами ужаса. «Нет, это не угроза, а напоминание о том, ради чего каждая из нас жертвует собой». «Ты!» Нтор махнул рукой, и девушку сбила с ног воздушной волной. «Деревенщина! Заплатишь за дерзость! Я научу тебя повиновению! Заставлю уважать и бояться так, что от одной мысли обо мне тебя будет бросать в дрожь». «Нет, этого не будет». Золана при падении не пострадала. Перед ней за мгновение до этого выросла трава, которая и приняла тело ведьмы в мягкие объятия. Более того, корни деревьев гибкими змеями выползли из земли и образовали из переплетения ветвей сиденье, напоминающее трон. Он за секунды покрылся зеленой листвой, а мелкие цветы, проклюнувшиеся из выпущенных бутонов, соединились в защитный узор. Голову девушки, будто королевская диадема, оплела гибкая лоза. Местами порванное платье сменил наряд из резных листьев. «Ты трижды нарушил соглашение. Убил живое существо, уничтожил дерево и напал на элийку. Эр-Агиру первым разорвал договор, поэтому и я расторгаю клятву». Слова ведьмы подхватил легкий ветерок и разнес во все стороны, достигнув ушей каждой представительницы вымирающего народа. Многие лица разглаживались улыбками. Ведьмы ликовали и радовались освобождению. Нашлись и такие, для кого изменения стали приятным дополнением, ведь они полюбили избранников, и те отвечали взаимностью. Но большинство элиек намеревались убраться подальше от имперских хозяев, чтобы обрести долгожданную свободу. А еще лично поклониться новой Верховной, которая и принесла радостную весть. «Что же ты натворил, ваше высочество?» Наставник Нтора, старающийся ни на минуту не упускать наследника из виду, все же опоздал. Появившись на опушке, маг услышал последние слова Золаны и почувствовал магическое возмущение, волнами расходящееся от хрупкой фигуры на зеленом троне. Элики почитались лучшим средством для увеличения силы и восполнения опустошенного резерва. По вине мальчишки империя лишилась главного козыря. «Не страшно», — хмыкнул молодой маг. «Когда-то ведьмы принесли клятву, сделают это еще раз. Всего-то и нужно, что спалить Зурхов лес дотла. Слышали приказ?» Нтор взглядом прошелся по своим спутникам. Его друзья Магиусы, маги, состоящие в императорской гвардии, наставник. В случае прямого приказа они обязаны повиноваться будущему императору. «Сжечь тут все. Ведьму взять живой!» Залана оказалась не готовой к тому, чтобы убить живое существо, даже если это враг, угрожающий Релорнскому лесу. Ведьма приказала обездвижить противников, и тотчас вездесущие побеги потянулись к людям, чтобы спеленать тех по рукам и ногам. Однако тренированных воинов не испугать древесной магией. Имперцы рубили корни и ветви мечами, плевались огненными сгустками, вымораживали противника до сосулек и разбивали на тысячи крошечных осколков. На помощь ведьме примчались грозные лесные защитники — медведи, рыси, волки. Животные поменьше тоже не остались в стороне, пустив в ход когти, зубы и звериную ярость. Несмотря на малочисленность, имперцы успешно противостояли. Им не было нужды сдерживать себя или заботиться о сохранении жизни. Они привыкли разрушать, сжечь огнем и магией, уничтожать то, что не в силах подчинить. Залана умирала с каждым погубленным деревцем, с каждой храброй душой, погибшей в безжалостном сражении. Что могла противопоставить слабая девушка воинам, закалившим искусство боя в сотнях сражений? Ничего, кроме собственной жизни. Ведьма кинулась, чтобы закрыть собой волчонка, и, захлебнувшись криком, упала. На груди расплывалось алое пятно, а в зеленых глазах медленно угасала жизнь. Кровь, что толчками вырывалась из раны, попала на землю. Вмиг, когда Залана сделала последний вздох и затихла, лес содрогнулся от немого крика. Тысячи молодых побегов опутали тело девушки, и оно исчезло, погребенное под зеленым ковром. В следующее мгновение листочки и побеги потемнели, прямо на глазах превратились в гнилую труху и развеялись налетевшим ветром. Вместо плодородной земли образовалась мертвая проплешина, из которой полезли черные ветви, усыпанные острыми колючками. За считанные секунды опушка превратилась в ощетинившегося монстра. На поднявшихся стеной ветвях набухли маслянисто-черные плоды, по виду напоминающие запеченные до углей яблоки. Маги опешили, впервые наблюдая преображение мирного леса в опасного и непредсказуемого противника. Звери и птицы отступили, а зеленый защитник, преисполненный болью и потерей хранительницы, готовился к беспощадной борьбе. Когда десятки плодов лопнули, выстреливая в противников блестящими семечками, никто из имперцев не успел ничего сделать. Хваленая магическая защита рассыпалась в пыль. Каждая отравленная смертью семечко несло гибель живому существу. Попадая на кожу, яд впитывался мгновенно. На месте крошечного укола появлялась черная точка, которая росла и увеличивалась на глазах. Плоть под действием отравы гнила заживо. Семечко в теле человека прорастало колючими побегами и причиняло нестерпимую боль. Те имперцы, что первыми попали под воздействие чернильных плодов, кричали так, что у остальных мороз шел по коже. И было отчего. Когда за 5 минут живой человек превращается в кусок черной гнили, а сам при этом остается в сознании и чувствует, что происходит, то это зрелище навсегда останется в памяти жутким кошмаром. Имперцы, видевшие немало ужасов, дрогнули. «Защищать наследника империи!» — прокричал лорд Занс, единственный, кто сумел вовремя взять себя в руки и отдать приказ. Также маг направил зов о помощи. Через полчаса появятся армейские маги и сотрут лес с лица земли. Друзья Нтора не обладали опытом или силой, потому погибли первыми. Дольше продержались воины охраны, которые нашли способ справиться с напастью. Только огонь удерживал черную смерть на расстоянии. Маги щедро расходовали силу, отгородившись от опасных плодов и колючек стеной пламени. Тем более на помощь уже спешили те маги, которые оставались в школе. Да и из столицы вот-вот прибудет гвардия. Имперец перестраховался и потребовал использовать портал для перемещения. Недешевое удовольствие, но жизнь наследника стоит дороже. Зев портала раскрылся на картофельном поле и развернулся серебристым овалом. Безжалостно вытаптывая урожай, воины выныривали из зеркального марева, отпрыгивали в сторону, чтобы освободить место следом идущим, строились и направлялись к месту битвы. Действовали четко и слаженно. Под окрики командиров перестраивались в растянутую цепь и сходу атаковали. Целую декаду имперские маги выжигали Релорнский лес. Обширные территории превратились в горелые пустоши. Насколько хватало взгляда, простирался чистокол закоптившихся деревьев, среди которых попадались обугленные трупики животных. Не осталось ни одного зеленого росточка. Все сгорело. До горизонта тянулась выжженная земля, в центре которой возвышался погибший исполин Релорн, сердце священного леса. Гигантское дерево с гулким скрипом покачивалось на ветру. Как раны на теле живого существа смотрелись рытвины и сквозные отверстия, оставленные фаерболами. Наплывы угольно-черной смолы — слезы древнего существа, оплакивающего гибель лесного народа. Корни исполина простирались на километры вокруг и раньше связывали каждое деревце в разумную экосистему. Элицы жили в гармонии с живым домом, хранили и оберегали его, делились силой и знаниями. После смерти тела ведьм предавали земле, которая принимала последний вздох, частицу души, и бережно хранила ее, чтобы однажды передать новому поколению. Жертва Заланы не была напрасной. Она освободила Элиек от рабской клятвы, дала отпор непобедимым имперским магам и оставила тех без живого источника. Без Релорнского леса магия скоро исчезнет из этого мира и возродится лишь тогда, когда снова зашумят листвой вечно зеленые деревья. Всплеска силы, произошедшего после гибели девушки, хватило на то, чтобы использовать шанс на спасение, отправить зов. Где бы ни находилась та, что однажды возвратит погибшую расу, зов найдет ее и приведет к умирающему Релорну, главному дереву элийского народа. Ведь пока жива частица души последней верховной, живет и надежда. А до тех пор, пока не появится новая хранительница, единственное семечко священного дерева, спрятанного в недрах земли, будет ждать своего часа.